Глава вторая. В больнице, конечно, все знали, что я одна ращу детей. Помогали кто чем мог. Кто вещи от подросших детей принесет, кто лишнюю банку кильки, выхваченную в обед в очереди. А я пекла на общей кухне огромные деревенские пироги с мясом и картошкой, с капустой или рыбой на все именинные праздники. Тут любой спросил бы о личной жизни. Но я не стремилась больше к браку, а просто к отношениям, как называли это мои подруги, и тем более. Узнай моя мать, что я здесь веду разгульный образ жизни, в час бы меня лишила материнства. А если быть совсем честной, не была я красавицей, не заглядывались на меня. Смотрела на подтянутых, светлоликих сестер, еще больше мне бросались в глаза мои крупные ладони, лицо в пигментных пятнышках вокруг близко посаженных глаз. Да и фигурой Бог меня наделил небогато, словно на мне отдохнул, а двум другим сестрам раздал все, что полагалось на троих. Невысокий рост, широкие плечи, короткие ноги и полное отсутствие талии. Вера, замужняя соседка, живущая через стенку с мужем и дочкой, стала мне хорошей подругой. Муж ее был заведующим отделением травматологии. Все прочили им скорое получение своей квартиры. Кто-то даже советовал скорее обзавестись вторым ребенком, желательно мальчиком, чтобы получить трёшку. А я боялась потерять Веру, если они уедут далеко. Но мы не расстались с ней даже тогда, когда они уехали в новую квартиру. Не расстались через 5, 10 и даже 20 лет. Муж ее, Борис Михайлович, был любим всеми медсестрами отделения за честность, трудолюбие и упорство. Не терпел лести и лжи, а хороших сотрудников поощрял и премией, и добрым словом, и советом. «Надежда Васильевна», как всегда полным именем обратился ко мне Борис Михайлович, когда я пришла по приглашению Веры в их новую квартиру на Входины, так у нас называли новоселье. «Может, пора по имени просто зваться?» — перебила мужа Верочка и приняла из моих рук щедро обмотанные бумагой настенные часы, кои я с огромным трудом достала, выставив в километровой очереди. «Лучше не надо, чтобы на работе не путаться». Борис Михайлович проводил меня в комнату и, попросив жену обождать, продолжил. «Я вот что думаю. Вы ведь трудолюбивая, сильная, ответственная. Порой чужую работу делаете. Надо нам ваше трудолюбие в хорошее русло пустить, Надя». Наконец, назвав меня одним именем, сказал он. «И пустите, Борис Михайлович. Мне работа-то не страшна. Пацанов поднимать надо». «Да и, глядишь, родители постареют. Им тоже ведь нелегко. Мне сейчас любое дело с руки». Я не знала, что он хотел предложить, и осеклась, запереживав, что, может, он не о денежной выгоде вовсе, а просить чего хотел, а я из чего. «Правильно. Я думаю, учиться вам надо». Он замолчал, заметив, как я округлила глаза. «Не бойтесь, ничего страшного я не предложу. На медсестру вы сможете, Надя». А еще, что самое главное, к нам пришел хороший массажист. Не молодой уже, слепой Лука Ильич. Он руками своими и видит, и чувствует. Чудеса творит такие, что людей поднимает после операции за пару недель массажа. «Ой, ну какая из меня медсестра, Борис Михайлович? Вы тоже скажете?» Начала была я, понимая, что учеба отвлечет много времени от работы, а значит, и дохода будет с фигушку. «Нет, нет, не отказывайтесь. Это мой приказ. Я подам ваши документы. Учиться будете, не отрываясь от работы. С утра учеба, с обеда работа. Вера с мальчиками поможет, коли надо. Пусть уроки к нам идут делать. А вечером, когда позвоните, что дома, я лично их могу до трамвая провожать». «Надюша, не отказывайся», — очень тихо за моей спиной сказала Вера. «Я правда помогать буду. Чем могу и чем не могу. Потому что таких людей, как ты, один на миллион. И в дружбе, и на работе». Борис дело говорит. «Ты же ценным кадром будешь. Старенький массажист не вечный, а людей лечить надо», — продолжила Вера. И я поняла, что они уже сговорились, и отказываться от такого просто нельзя. «Хорошо, только мне подумать надо, с матерью посоветоваться», — ответила я, присев на край нового кресла. «Так», — Борис потер ладони, осмотрелся. «Думать тут не о чем, Надя». Я снова заметил, что он назвал меня просто по имени. И мне стало стыдно, что такой человек меня уговаривает. «Гости на подходе. Идем, поможешь мне салатами, а Борис стол поставит. Вера потянула меня за собой, продолжая обрабатывать на ходу. Через 3 года в этой же квартире мы обмывали мой диплом. А еще через 3 года в доме через дорогу праздновали наши с мальчишками новоселье. Двухкомнатная квартира была получена в самые последние годы существования страны, в которой я родилась. И получила я ее тоже благодаря Борису Михайловичу, только вот он утверждает, что все дело в моих волшебных руках. А руки и правда, будто заимели свои глаза, свои еще какие-то органы чувств. Каждую зажатую мышцу я будто видела, касаясь тела руками. Люди записывались ко мне за 3 месяца, чтобы попасть на сеансы массажа. А я не гордилась и помогала, чем могла. Сыновья окончили школу с золотыми медалями. Мои родители гордились нами и поддерживали так, что жизнь казалась списанной с какого-то иностранного романа. Несмотря на смутное время, работы у меня было вдосталь. Отошедшие от власти бонзы старели, и массажист им нужен был куда больше, чем популярные в то время манекенщицы. А меня учил сам Лука Ильич. С ним и образование не нужно было бы. Но Борис надеялся, что старый уклад жизни сохранится, и я продолжу работать в его отделении на новой должности. А без образования меня никто бы не оформил. В конце 90-х Вера и Борис засобирались за границу. Когда я узнала, что мои мальчики, получившие благодаря нашему благодетелю медицинское образование, собираются ехать за ними, опустила руки. Вера приводила всевозможные доводы и нажимала на то, что там у них будет возможность стать величайшими травматологом и кардиологом. Миша к этому времени женился на их дочери Лизе. Я сдалась. Я желала им добра, но скоро поняла, что жизнь моя с этим событием стала пустой. Забивая все время работы, я забывала, какой нынче день, ела ли я, не надо ли уже ехать к родителям, чтобы помочь с осенней уборкой урожая. Так прокатились месяцы и годы. Счастьем был момент, когда сыновья сделали вызов и пригласили на свадьбу Гриши. Там я задержалась, чтобы дождаться первого внука, потом второго, радуясь, что снова со своими детьми и любимыми друзьями. А потом написала мама. Умер отец, и мне пришлось возвращаться. Мы продали все, что наживали они в деревне, собрали маме сумку и заселились снова ко мне в квартиру. Через год я привезла ее к своим сыновьям, чтобы она увидела правнуков. Там мы и прожили свою жизнь. Только перед маминой смертью вернулись, потому что она очень просила. Уехать снова я не смогла. Здесь меня держала память. Похоронив маму в нашей деревне, навещала могилки летом, купалась в речке, потом садилась в такси и ехала назад в свою пустую городскую квартиру. И в тот день я тоже приехала на кладбище, но сначала прошла по улице, замедлила шаг возле нашего дома, где жили теперь другие люди. Другие дети обирали летом иргу и черемуху. Другие дети. Дошла до леса и поднялась в гору. Посидела у могилки и услышала под горой детский смех. Дети, как мы когда-то бежали к реке. С кругами, надувными матрасами. И я решила искупаться перед отъездом.